Глава 48. Ответа не последовало. Ребекка оглянулась на автостоянку, где завывал ветер. Потом поёжилась и толкнула дверь, которая открылась без звука. «Эй!» — голос эхом отдался внутри. В ответ лишь тишина да шелест ветра снаружи. Ребекка осторожно вошла внутрь. «Эй! Тут кто-нибудь есть?» Молчание. Она поднялась на платформу за гаражными воротами. Здесь было тепло, почти жарко. На подъемнике стоял черный пикап, но вокруг никого не было. Она обошла вокруг автомобиля. Ford F-350 с блестящей хромированной решеткой, приваренной передней дугой и хромированными колпаками на колесах, такой же, как у бака. И ряд поисковых прожекторов над кабиной. Но на заднем окошке не было наклейки со скаленной волчьей пастью. Когда Ребекка обратила внимание на номерные знаки, ей вспомнились слова Бака. «У меня пикап Ford F-350, как и у половины мужиков в этом городе. Другая половина водит General Motors, Dodge или Silverado». Кто-то наносил переводной орнамент в виде языков пламени на борта автомобиля. Желто-оранжевые языки лизали двери и завивались над задними колесами. Если на левом борту и была наклейка, которую заметила Тори, теперь она исчезла. Ребекка подошла к автомобилю слева, сняла перчатку и провела рукой по панели, нащупывая признаки столкновения со снегоходом Рики Саймона и одновременно думая о том, что панель уже могли выправить и закрасить, чтобы скрыть любые повреждения. «Эй!» Ребекка вздрогнула и развернулась с сильно бьющимся сердцем. В дверях соседнего склада стоял Уэс, вытиравший руки тряпкой. На нем был оранжевый комбинезон. «Бекка?» В голосе прозвучало удивление, когда Уэс узнал гостью. Он быстро взглянул на Форд, потом на нее. «Что вы здесь делаете?» «Просто проходила мимо и увидела вывеску ремонтной мастерской», поспешно сказала она. «Эш говорил, что иногда вы работаете здесь, на вашего дядю. Его зовут Джесс Скотт, верно?» Уэс нахмурился. В его взгляде промелькнуло подозрение. «Да, а что?» «Я только что видела его в соседнем баре. Я решила продать отцовский Сильверадо, если ремонтировать его будет слишком накладно. Поэтому, когда я увидела вывеску, то заглянула сюда в надежде, что вы будете здесь. Может, вы все еще интересуетесь покупкой?» Уэс нахмурился еще сильнее. «Да, интересуюсь». Он снова покосился на автомобиль, стоявший на подъемнике. Его явно что-то беспокоило в соседстве Бекки рядом с этим Фордом. «Я могу предложить справедливую цену», — сказал Уэс. «Только дайте мне время, чтобы все посчитать. Я позвоню вам». «Он хочет, чтобы я убралась отсюда». «Разумеется». Она улыбнулась и указала на Форд большим пальцем. «Красивый рисунок. Это ваша работа?» Уэс кивнул. «Да, это мое самое большое увлечение в свободное время». «Здесь есть небольшая вмятина». Она провела рукой по борту автомобиля. Он напрягся. Ребекка, как ни в чем не бывало, надела перчатку и ждала. «В чем дело?» — наконец спросил он. «В общем-то, ни в чем. Просто я узнал эту машину. Видела ее в городе с такими же номерными знаками и наклейкой охотничьего клуба на заднем стекле. Знаете, с логотипом волка. Кажется, это клуб под названием «Волчья стая». Он сглотнул и немного побледнел. «Не знаю, что за автомобиль вы видели». «Значит, не отрицание, а дезинформация». Его поведение становилось все более и более интересным. «Чей это автомобиль?» — спросила Ребекка. «Послушайте, я позвоню вам насчет предложения по Сильверадо, но мне нужно закончить работу». «Минутку», — сказала она и запустила руку в карман. Ребекка достала сложенные листки, где Рики нарисовал логотип на шлеме и снегоходе. «Вы узнаете эту работу, если поменять цвет на оранжевый?» Уэс посмотрел на рисунок и как будто оцепенел. «А что?» — спросил он. «Это имеет отношение к вашему расследованию?» «Просто у меня есть кое-какие вопросы. Вы узнаете рисунок?» Уэс поморщился и покачал головой. «Трудно сказать. Возможно, но я не помню, откуда он». «Это очень характерный дизайн», — сказала Ребекка. «Такой специалист, как вы, должен был узнать его. По крайней мере, если логотип был изготовлен здесь». Он снова покачал головой, отказываясь встретиться с ней взглядом. Теперь он лгал. И Ребекка была уверена в этом. Уэс Стил знал человека, которому принадлежал этот рисунок. «Спасибо». Она протянула ему карточку. «Если вдруг вспомните, позвоните мне». Направившись к выходу, Ребекка резко повернулась лицом к Уэсу и сказала: «Вы так и не сказали, кому принадлежит этот автомобиль». «Я не вправе говорить об этом». Она посмотрела ему в глаза. «Возможно, вы знаете про охотничий клуб под названием «Волчья стая»?» Он облизнул губы. «Да». Она ждала продолжения. Уэс положил в карман ее карточку и принялся вытирать руки тряпкой, сосредоточившись на этой задаче. «Это началось довольно давно. Экстремальная охота». «Что это такое?» «Самые уединенные места. Все держат в секрете и объявляют в последний момент, так что парни не успевают как следует подготовиться, не знают характер местности, погодные условия и все такое. Они еще и создают друг другу помехи, тянут жребий и определяют, кто принимает решение. Это игра, соревнование. Ее проводят несколько раз в году. Мне нравятся такие вещи». Он помедлил и хмуро посмотрел на Ребекку. «А почему вы спрашиваете?» «Я уже видела эту наклейку. Любопытство только и всего». «А вы знакомы с членами клуба?» «Например, с Баком, который играл с Уэсом в бильярд в Лосе и Роге в тот день, когда она разговаривала с Солли Митчем. Или с Джессом Скоттом и Цин Гутман». Губы Уэса сжались в тонкую линию. Его взгляд заметался между автомобилем и соседним складским помещением. «Не могу припомнить, кто там член, а кто нет», — проворчал Уэс. «Ладно, спасибо». Ребекка улыбнулась и убрала в карман рисунок Рики. Уэс наблюдал за ее руками. «Позвоните мне насчет Сильверады. Мне понадобится надежный автомобиль, чтобы ездить по проселкам». «Поговорим позже», — сказал он. Ребекка вышла из гаража. На улице стало еще холоднее. В небе висела горбатая луна, окруженная бледным гало. Ветви деревьев тянулись к небу зловещими силуэтами. Ветер погнал по льду жестяную банку. Когда Ребекка смотрела на свой Приус, из окна, соседнего с гаражом, вдруг хлынул поток желтого света. Она остановилась, нахмурилась и отступила к стене здания. Держась рядом со стеной, Ребекка закуталась в парку и осторожно заглянула в окно. Сбоку она увидела пробковую доску с фотографиями, хвастливую демонстрацию или своеобразное портфолио со снимками разных машин с дизайнерскими украшениями. В левом верхнем углу висела фотография снегохода с росписью «Нарисованный Рики». Огромный черный паук с паутиной на ярко-оранжевом фоне. Сердце забилось быстрее. Внезапно внутри вспыхнули новые лампы. Ребекка отступила в тень. Она заметила какое-то движение. Уэс. Он вошел и включил свет. Потом подошел к стойке и взял радиотелефон. Ребекка видела, как он набрал номер и заговорил, делая короткие жесты. Дрожа всем телом, Ребекка продолжала ждать. Свет внутри погас. Она поспешно вернулась к своему Приусу, завела двигатель, обогреватель и вентиляцию. Записала в блокноте номер Форда F-350, пока не забыла его. Когда ветровое стекло разморозилось настолько, что можно было видеть дорогу, она включила передачу и вырулила со стоянки. Одно соединялось с другим. Круг сужался. Ремонтная мастерская Скотта и члены охотничьего клуба каким-то образом были связаны со смертью ее отца. Не хватало только подробностей. И причин. Какое отношение могли иметь эти люди к исчезновению Уитни и Тревора? Экстремальная охота пошла не по плану?